поправил дрова в камине, заметил на столике у дивана очки Бетси. Видно, она их забыла. Только несколько месяцев, как она стала пользоваться ими при чтении, и все еще несколько стыдилась надевать их при мне. При взгляде на очки возбуждение мое тут же прошло, и вдруг я увидел себя в истинном свете. Всего-навсего заурядный гуляка, который собрался обмануть любящую жену с женщиной, которая совершенно безразлична, жив я или умер. Раздался звонок. Подойдя к дверям, я впустил Анжелику. Глава четвертая. Она была в старом черном плаще, без шляпки, с чемоданчиком в руке. Бледная, усталая, выглядела она ужасно. Я сразу подумал, что что-то случилось. — Я поднималась пешком, — сказала она. — Лифтер не должен знать о моем визите. Забрав чемоданчик и плащ, я провел ее в гостиную. Сев перед камином, Анжелика открыла сумочку, пытаясь найти в ней сигарету. Я принес ей одну. Рука моя с зажигалкой коснулась ее руки. Та была холодна и дрожала. Сдавленным, надломленным голосом она произнесла: «Мне очень жаль, но надолго я тебя не задержу. Хотела только спросить, не можешь ли ты одолжить мне денег? Немного, $20, только на гостиницу». Она усмехнулась в знак того, что осознает комичность ситуации. Сегодня ночью явился Джимми и выгнал меня из дому. Его друг неожиданно решил вернуться из Мексики и вот-вот будет здесь. Посреди ночи? Вот именно. Вообще-то меня уже не должно было удивлять то, что вытворяет с ней Джимми. Но меня удивило и разозлило, что она так покорно восприняла это унижение. Ты хочешь сказать, что оказалась совсем на мели? Последние 10 центов я истратила на телефон. По городу шла пешком. Но, правда, я жду перевода. Конец месяца. А чек из дядюшкиного наследства обычно приходит в среду. А Джимми об этом знает? А Джимми прекрасно знает, как у нас с деньгами. Знает все до цента. Это один из его многочисленных талантов. Ну и что с того? Никаких чувств, ни лучших, ни худших, между нами уже не осталось. Все перегорело, то ли в пламени страсти, то ли еще от чего, все кончено. Все? Послушай, Билл, не надо изображать удивление. Я слышала, что для него и Дафны вы как-то устроили прелестную вечеринку. В ее тоне не было ни малейшего упрека. Под маской деланной иронии я почувствовал какое-то тупое отчаяние. Меня угнетало сознание, что в известном смысле я виноват во всем, что произошло. Прекрасно понимая, что это бесполезно, я не слишком убедительно произнес: ему никто не позволит жениться на Дафне. Это предоставь Дафне. Если Джимми чего захочет, то добьется. Хотел найти богатую наследницу и нашел ее. А моя миссия окончена. Я бы уехала из Нью-Йорка сразу, как только он сообщил мне эту новость. Осталось только из-за чека, чтобы могла купить билет домой. Она затушила сигарету. Наверняка он все выдумал насчет приятеля, чтобы был повод меня выгнать. Обожает подобные шуточки. Но какое теперь это имеет значение? Она вскочила. Если бы ты смог дать мне денег, я бы ушла. Значит, она возвращается домой. Мы совсем чужие друг другу. Никогда, собственно, настоящей связи между нами и не было. И вообще, для нее будет лучше покинуть Нью-Йорк. Когда я видел, как она стоит у камина, из последних сил стараясь выглядеть невозмутимой, меня охватила ярость и отчаянное, неожиданное, мучительное чувство утраты. «Так ты едешь обратно в Клакстон?» Это название разбудило во мне бездну воспоминаний. На той неделе пришло письмо от отца. У него умерла экономка. Он остался один и совсем растерян. Я, по крайней мере, умею мыть полы. И долго? До самой смерти. А почему бы нет? У нее задрожал уголок рта. Я ведь ни на что не гожусь, не так ли? Загубила свою жизнь. Едва не погубила твою. Теперь я не нужна даже последнему бродяге в Нью-Йорке. Она делано засмеялась. Может, мне и не стоит возвращаться в Клакстон? Вдруг я там развращу весь колледж? Она упала в кресло. Профиль ее вдруг похож стал на профиль покойника. Ее крах, ее отвращение к себе наполнили комнату чем-то неживым. Мне невыносимо было глядеть на нее, невыносимо терзать ее взглядом. В попытке найти какой-нибудь предлог, я спросил, не голодна ли она. И прежде чем она собралась ответить, сбежал в кухню. Пока я готовил сэндвич и наливал стакан молока, меня мучило представление, как Анжелика тащится по бесконечным улицам Манхэттена с чемоданом в руке, с последней монетой в кармане. Опять вернулся в прошлое, увидев ее рядом с собой в постели в Провансе, у окна, в которое стучала ветка мимозы, наполнявшая воздух сладким ароматом. Я задержался в кухне, боясь вернуться в комнату. Потом все же вернулся, и все обошлось. Она уже взяла себя в руки, и даже мило и непринужденно улыбнулась мне, принимая поднос. Не знаю, кто из нас начал вспоминать Клакстон, но вышло это совершенно непроизвольно. Вспомнили всякие мелочи, милые пустячки, и временами она даже смеялась, и я смеялся. Когда поела, я налил ей немного выпить. Щеки ее слегка порозовели. Я все сильнее понимал, насколько она хороша, и как интимно сидим мы с ней в этой комнате. Часть моего сознания твердила мне, что это крайне опасно, но я не слушал. Мы вернулись назад во времени, словно ничего не изменилось. Впору задолго до Портофино, задолго до наступления того ужасного дня. Анжелика непрерывно курила, но о пачке с сигаретами словно забыла. Каждый раз, когда я подавал сигарету и когда давал прикурить, ее теплая живая рука задевала мою, и я чувствовал легкое возбуждение. Когда это произошло последний раз, мы рассмеялись. Моя рука легла на ее, но вдруг она ее убрала. — Здесь уютно, — сказала она. — Заслуга Бетси? — Скорее всего. — Вы прекрасно подходите друг к другу, не думаешь? Я знал, что она дает мне знак. Пора перестать. Но какой-то телепатии я улавливал, что дает его вопреки своей воле. Незаметно придвинулся к ней. Голова закружилась. — Да, — выдавил я. — Разумеется, она чудная женщина. — А как Рики? — Отлично. — Слушай, она встала, ускользнув от меня. — Я могу его увидеть? Глаза ее приказывали мне продолжать играть роль другой женщины. Потому и спросила, можно ли ей увидеть Рики. Я знал это. Ей нужно было встать, другого повода просто не нашлось. Рассуждая она здраво, сумела бы понять, что вид Рики будет для нее еще большей мукой. Рассуждая я здраво, сообразил бы, что отвести ее к нему — наихудшее предательство в отношении Бетси. Но здраво мыслить мы уже не могли. Это было какое-то наваждение. — Конечно, — ответил я. — Пойдем. В детской горел ночник. Рикки лежал на спине, палец во рту. Растрепанные черные волосы закрывали лицо. Мы остановились над ним. Вдруг, открыв свои огромные черные глаза, он взглянул на меня и с невинным любопытством уставился на Анжелику. В этот миг из часов высунулась кукушка и дважды прокуковала. Рикки перевел взгляд на нее. — 2 часа. — Это же очень поздно, папа. — Ужасно поздно, — сказал я. Взгляд его снова вернулся к Анжелике. — Кто это? — Наша знакомая. — Сегодня мне вырвали зуб, — сообщил он. Вдруг Анжелика шепнула. — Уйдем отсюда. И зашагала к выходу. Я поцеловал Рики, велел ему поскорее засыпать и направился следом. Анжелика стояла в холле у двери. — Дай мне, наконец, денег, Билл, — сказала она. — Мне нужно идти. Мысль о том, что она уйдет, казалась мне непереносимой. — Выпей еще. — Нет, Билл. — Ну, капельку. — Ведь мы как-никак расстаемся. Приготовил в гостиной для нас 2 порции и принес их в холл. Она взяла стакан, и я так обрадовался, словно выиграл бог весь что. — Уже 3-й час, — сказал я. А найти в это время номер в отеле весьма маловероятно. Это ничего не меняет. У нас вполне приличная, удобная комната. Нет, Билл. Почему? Что случится, если ты здесь переночуешь? В ее стакане задинькал лед. Я посмотрел. Рука ее дрожала.